Глава 6. Точка невозврата. Пока Дэвис прикидывал, как ему с Робом лучше скрыться с глаз противника, пираты наконец достигли успеха. Причем так, как сам Дэвис не стал бы поступать ни при каких обстоятельствах. Даже во время войны, когда подобный шаг был весьма распространен, глава смрадцев ни разу к нему не обратился. Что же сделали пираты? Они уничтожили собственного бойца. В любой войне на каждую атаку найдется своя защита. В древности от меча защищал щит, а сейчас от самонаводящихся ракет – средства РЭП и лазерные помехи. Смотря по какому принципу работает система наведения. От пуль гильдейцев прикрывала кинетическая броня, от массированного залпа по площадям – челноки, которые тоже попали под атаку и которые пираты очень хотели сохранить. Были, конечно, еще пушки Гаусса, что пробивали кинетическую защиту на раз, но для этого цель должна быть в прямой видимости. Гильдейцы же активно применяли дымовые гранаты. Кажется, пад, но тут-то пираты и сделали свой ход. Тройка их исуров воспользовалась задымленностью и подобралась на расстояние всего в десяток метров. Кинжальный огонь практически. Но бойцы Дэвиса все же заметили угрозу и, потеряв двоих, быстро стали разбирать врага по винтику. Вот тут главарь пиратов и выстрелил ракетой по своим бойцам. В этот раз, ориентируясь на метку свой, что крайне сложно заглушить системами РЭП, ракета влетела точно в спину пилота Исура. Расположенная там батарея сдетонировала, добавив мощности взрыву, и стоящих пиратов и бойцов Дэвиса раскидала в стороны. Кого поближе – убив, а стоящих подальше – наградив контузией. Что поделать, новые материалы большей емкости в разы более взрывоопасные, потому и расположены на спине. Кроме этого, досталось не только пилотам, но и их замам, выведя из строя защитные системы. Четыре самонаводящихся ракеты поставили точку в обороне одного из челноков, и пираты мгновенным броском заняли оборону вокруг отбитой добычи. «Твари!» Сипло сплюнул глава гильдии. Но все же на одну мысль поступок пиратов его навел. «Роб, ступай к Игнату!» «А вы?» «Сымитирую мертвого!» «Думаете, поверят?» Сомнением протянул боец. «А ты их внимание на себя перетяни, и им будет не до сомнений!» «Как скажете!» Легко согласился Роб. Своему главе он верил безоговорочно. Пираты в последние 5 минут вяло обстреливали их позицию, скорее просто, чтобы они не высовывались и держа их пару на контроле. Но стоило Робу сделать рывок из-за обломков ангара, за которыми они сидели, в сторону группы Игната, как пираты тут же открыли шквальный огонь. Не пожалели даже парочки ракет. Вот только Роб не зря считался лучшим в гильдии штурмовиком. А для этих ребят идти на приступ сквозь шквальный огонь – одно из первейших умений. Да и пластины кинетической брони у Роба не из простой стали. Системы экзоскелета Роба были настроены на возможность одномоментного усиления движений на 300%. Благодаря этому силуэт гильдейца с самого начала оказался чуть впереди наведенного на него ствола пиратов. И им не помогали автоматические системы наведения. Рваная техника передвижения на открытом пространстве у бойца выходила рефлекторно и была на предельной высоте. Встроенная система РЭП также помогла отклонить ракеты, создав для их электронных мозгов ложную цель. Причем в заранее выбранное место. Уж предугадать такой ход опыт Роба позволил. И это самое место оказалось недалеко от Дэвиса. Ровно настолько, чтобы глава гильдии формально попал в радиус поражения разлета осколков. То, что сам Дэвис лежит за довольно крупным обломком от стены ангара и хорошо прикрыт, можно было определить, лишь подойдя ближе. Однако от грохота и пыли обломок Дэвиса не спас, на несколько секунд оглушив мужчину. «Роб, ушлепок, ты какого? Главу бросил?» Будто издалека до Дэвиса донесся вопль Игната по внутригильдейской связи. И пока Роб что-то пытался сказать в ответ, Дэвис вручную активировал маячок погребения. Так на сленге назывался встроенный в боевую синтеткань специальный датчик. Благодаря ему можно было в режиме реального времени отслеживать примерное состояние бойцов своего подразделения, а также определить, есть ли живой под завалами, или тратить силы на поиск уже бессмысленно. Кстати, состояние жив-мертв маячок выдает в прямой эфир, и оно доступно абсолютно всем, кто способен принять сигнал. Вот этим свойством изначально и собирался воспользоваться Дэвис, и Роб его прекрасно понял. По этой же причине глава гильдии все еще не списал со счетов своих разведчиков, чьи маячки выдавали ровно тот же сигнал, что сейчас и маяк на теле Дэвиса. «Роб!» После короткого молчания раздался голос Игната в эфире. «Такого предательства я от тебя не ожидал!» Видимо, глава штурмовиков поверил в инсценированную смерть Дэвиса. Что ж, мужчина очень надеялся, что и пираты поверят, потому ничего и не говорил своему подчиненному. Мало ли, вдруг их чистоту все же прослушивают. Хоть и маловероятно, но день и так принес слишком много неприятных сюрпризов. Даже смертельных. «Внимание, бойцы! Принимаю командование на себя!» Слушая, как Игнат в целом подтверждает прошлый план отражения атаки, Дэвис скинул с себя синтеткань. Достать из нее маячок нереально, а двигающийся труп привлекает внимание не меньше, чем живой противник. Оставшись голым с гильдейским передатчиком в ухе, мужчина поспешил вглубь ангара, к убитому им рабочему космопорта. Хоть какая-то одежда нужна, и почему бы не взять ее с неудачливого шпиона? Несмотря на бушующий в крови адреналин, стало зябко и неуютно. Потому, одев залитую кровью форму служащего, которая самоподстроилась под нового владельца, Дэвис почувствовал себя уверенней. Осталось теперь найти оружие и выдвигаться в тыл врагам, как изначально и планировалось. «В нашем полку прибыло!» Раздался знакомый голос, заставив Дэвиса резко упасть на пол, отбив локоть и перекатиться за упавший штабель ящиков. «А реакции у тебя, командир, никуда не делись!» Одобрительно заметил Гирт. «Я рад, что ты жив!» Вставая, улыбнулся Дэвис. Как он и предполагал, главный разведчик гильдии оказался вполне живым и здоровым. «Решил в тыл к ним зайти?» Гирт, в отличие от Дэвиса, все еще был одет в синтеткань боевого образца. Правда, точно не свою, а снятую с чего-то трупа. Рваная дыра на груди, открывающая вид на абсолютно целое тело, но при этом залитая кровью форма, говорила сама за себя. В руках у Гирда был тяжелый пулемет, за спиной висела труба гранатомета, а на поясе висели аж 3 виброножа. «Да, а ты прибарахлился, я смотрю». «Маленько. Не умеют пираты свое имущество хранить». Последнее высказывание относилось не к тому, что Гирт взял оружие с убитого лично противника, а скорее к системе блокировки. Благодаря ей, собственное оружие в чужих руках не страшнее палки. Пиратам, когда удается достать оружие, пусть даже еще без привязки к владельцу, все равно приходится взламывать эту самую систему. Иначе без подключения к общей базе данных использовать добытое они не смогли бы. Причем взламывать нужно не в полевых условиях, а в помещениях, где есть необходимое для этого оборудование. Там ведь в прошивку приходится залезать и некоторые контакты тупо перепаивать. Поверх они ставят свою блокировку, уже чисто программного характера, которую, имея программу «Взлом», снести достаточно легко. У главного разведчика, естественно, такая программа имелась. Правда, в Иссуре, насколько знал Дэвис. Но, видимо, Гирт, как любой опытный боец, имел свои козыри в рукаве. Тем более по собственному профилю. «Как случилось, что ты без Иссура остался?» «Гидравлику повредило», — поморщился Гирт. «Я относительно недалеко от одной из упавших калош стоял. Вот кусок обшивки с нее и влетел мне в левый бок. Еле сумел вскрыться, иначе собственный экс стал бы моим гробом. И то, пока корячился, батарею Инура посадил. Ну а там прикинул, что быть мертвым мне пока выгодно». «Много твоих уцелело?» Принимая протянутый Гирдом вибронож и гранатомет, уточнил Дэвис. «Никого», — глухо ответил Гирд. «Я специально, как выбрался, их искал, но все обнаруженные 100% мертвы, а не так, как мы с тобой». Невесело усмехнулся он в конце. «Ладно, много мы с этим не навоюем, но шороху навести сможем». «Я думал контейнеры дождаться, что Игнат вызвал красным кодом», проявил свою осведомленность Гирт. «Думаешь, у нас есть на это время?» 20 минут продержаться», пожал плечами Гирд. А пираты молча будут смотреть на то, как мы их вскрываем и вооружаемся, покачал головой Дэвис. Нет, было бы нас больше, тогда я бы с тобой согласился, а сейчас каждая секунда дорога. Идем. В этот раз никакой стрельбы по Дэвису не было. Пираты поверили в его смерть и полностью переключились на остатки отряда Игната. К этому моменту они покинули свои старые позиции и уже успели захватить еще один челнок, параллельно уничтожив третий по счету посадочный корабль из 20 прибывших. Этим и воспользовался Дэвис. Покинутые пиратами позиции были довольно удобны в плане обороны. Две упавшие калоши образовали арку, навалившись друг на друга. Высота импровизированного прохода была всего в 3 метра. Даже Исуру в полный рост не пройти, зато это было надежное прикрытие от мин и ракет. Да и от пуль спрятаться легко. Выпустил очередь в проход и скрылся за калошей. «Ну давай, командир, вспомни молодость!» Подколол Дэвиса Гирд, когда мужчина вскидывал на плечо тубу с гранатометом. Сама туба была предназначена для установки на Исур, но вот на такой аварийный случай в нем была предусмотрена возможность ручного спуска. Но и о включении самонаведения в этом случае придется забыть. Только прямая наводка и неуправляемый полет, от которого легко скрыться, если видишь атаку. Пираты не видели, и выпущенная Дэвисом ракета удачно попала в спину поврежденного Исура, что во время движения припадал на левую ногу. Случай с детонацией батареи повторился, уничтожив помимо самой цели, еще и стоящего рядом его напарника. «Как видишь, помню!» Просипел Дэвис и споро упал на землю, пропуская над собой пулеметную очередь. Пираты отреагировали на угрозу довольно быстро. «Зашевелились!» Плотоядно улыбнулся Гирд. «Еще парочку мы так снять сможем!» Посмотрев на индикатор подвешенного к тубе магазина с гранатами, констатировал Дэвис. «Не понял?» Отвлек Гирд его от размышлений, по кому ударить в следующий раз. По задним рядам или попробовать положить гранату в центр построения. «Что там?» Вместо ответа Гирд махнул рукой на пиратов. А там один из пиратов, в самом прокачанном, судя по обвесу и суре, повернулся к их двойке, спрятавшись за колонной двигателем одного из захваченных челноков, и, согнув гигантскую руку в локте, показал им фак. После чего что-то ударило Дэвиса по затылку, погрузив мужчину во тьму. Силач удовлетворенно посмотрел на падающие обломки только что подорванных им калош. Нет, не зря он приказал заминировать по-быстрому их первую позицию. Как чувствовал, что им в тыл постараются зайти. Вот и пригодилось. «Продолжаем! Не отвлекаемся! Эти трусы активировали красный код, так что скоро к ним придет новая амуниция! И запомните, сволочи! Мы пока захватили только 2 челнока, а чтобы все унесли свои задницы отсюда, нам нужно минимум 5! Так что работаем! Работаем!» Отправив сообщение отцу, я слегка расслабился. Вот только испуганный вскрик в вагоне заставил меня вновь напрячься. Оглядевшись, взгляд сразу зацепился за хмурого мужика с щетиной и в боевой синтеткани. Люди рядом с ним старались отодвинуться подальше, но получалось не очень. Все же из-за паники в вагон набилось довольно много народа. «У него пистолет!» Взвизгнула женщина лет 40 и тут же сжалась от страха, когда мужик боднул ее злым взглядом. Я покрепче сжал ручку чемоданчика, прикидывая свои дальнейшие действия. Если у противника ствол, то как только он подойдет ближе, сразу его применят, как пить дать. Пока же ему мешают люди вокруг, я в любой момент могу качнуться в сторону, прикрывшись ими, а пуль у него не бесконечный запас. Но все поменяется, как только он окажется возле меня. Тут его глаза нехорошо блеснули, но смотрел пират при этом не на меня. Проследив за его взглядом, обнаружил нового противника. Там стоял еще один мужик в боевой синтеткане, с полумаской на лице и с виброножом в руке. То, что это противник, было понятно потому, как он посмотрел на меня. Для него я был добычей. Довольно прищурившись, полумасочник двинулся в мою сторону. То же самое сделал и пират с пистолетом. Прикинув свои шансы, я медленно двинулся к тому, что с ножом. Все же против него у меня есть хоть какие-то шансы. Драться меня учили. А вот против огнестрела шансов нет. Увернуться от пули у меня точно не выйдет. Когда между мной и пиратом с ножом никого не осталось, а расстояние сократилось всего до 2 шагов, я сделал то, чего мужик не ожидал. Кинул ему в руки чемоданчик с криком на выдохе: «Держи!» Но несмотря на неожиданность такого моего поступка, поймать чемоданчик пират успел, причем одной левой рукой, не выпустив из правой виброножа. Вот только это заняло у него пару секунд, да и внимание все же отвлекло, а я не стоял на месте и, кидая чемоданчик, шагнул ему навстречу. Вот я возле него, и пират отмахивается от меня ножом. При этом он стоит правым боком ко мне, а я относительно него спереди справа. Удар ребром ладони по трицепсу атакующей руки пирата должен был отсушить ему руку, но спасла синтеткань. Зато удар был остановлен, и не теряя инициативы, я сделал еще под шаг вперед, заходя за спину врагу. Моя правая рука, что до этого остановила удар пирата, скользит по его руке вперед, мягко подхватывая врага под шею. Правой ногой я ударяю по левой опорной ноге врага и тут же вместе с ним в сцепке разворачиваюсь на 180 градусов. Вовремя. Выстрел второго пирата приходится в живот полумасочника, которым я прикрылся. Вот только, судя по звуку, попал мужик не в тело, а в чемоданчик. Полумасочник от удара чуть согнулся вперед, потянув и меня за собой. Но это в мои планы не входило. Тот, что с пистолетом, всего в метре от нас. И я, недолго думая, толкаю схваченного мной пирата ему навстречу. Новый выстрел опять по какой-то случайности попадает в чемоданчик, а после этого полумасочник неожиданно для меня всаживает вибронож во второго пирата. Тот как раз стоял для этого очень удачно, но и сам после этого не может долго устоять на ногах, и оба пирата падают на пол. Я лихорадочно соображаю, что делать. Полумасочник оказался сверху, над зарезанным им пиратом с пистолетом. Между ними зажат чемоданчик, а сам поезд метро стал замедляться, предвещая скорую остановку. Дальнейшие размышления прервал полумасочник, который перевернулся на спину, открыв доступ к чемоданчику. Больше я ждать и рассуждать не стал, и в один прыжок, оказавшись рядом, по-футбольному пробил по голове еще живого врага, отправив его в забытье, если не на тот свет. «Ой, что же делается-то?» — тихо прошептала рядом какая-то девочка лет 10. Вырвав чемоданчик из рук пирата, я ломанулся к двери вагона и, как только те открылись, сразу выскочил наружу. На платформе от меня в ужасе отшатнулись люди. Их понять можно. Я весь в запекшейся крови, с диким выражением загнанного зверя на лице, а за моей спиной в вагоне на полу лежат пара окровавленных мужчин. Меньше чем через минуту над платформой разнесся голос служащего, призывающий людей без паники покинуть опасное место, а молодому человеку с чемоданом в руках оставаться на месте. Следовать этим указаниям я не стал. Пусть полумасочнику я врезал хорошо, но мало ли. А вдруг у него боевая химия в крови активна? Батя рассказывал, что их во время войны чуть ли не перед каждым боем ей кололи. В гильдии ее не применяют, но на складе она точно лежит. Потому мне нужно как можно скорее скрыться, причем желательно ото всех. Кто-то ведь сдал меня пиратам. Пока что верить я могу только отцу и, может, ребятам из своего звена. А потому, судорожно ощупывая платформу взглядом, я сделал то, чего от меня точно никто не ждал. Сел на поезд, идущий обратно в космопорт. Вагон поезда стремительно пустел. Люди следовали приказу полиции, и вскоре я остался один. Поезд, управляемый автоматикой, тронулся, и я, наконец, все же смог нормально расслабиться. Во всяком случае, пока не доеду до космопорта. Останавливать меня на полпути точно никто не будет, иначе встанет все движение метро на неопределенное время. Хотя, учитывая то, что творится в космопорте, сбрасывать со счетов этот вариант не стоит. Тут я обратил внимание на чемоданчик. Пара попаданий не прошли для него даром. Замок был сбит, и открыть чемоданчик, чтобы увидеть его содержимое, теперь не представляло труда. Что я и сделал. Внутри лежал серый куб. На одной его стороне образовался скол от попадания пули, из которого медленно сочилась серая жидкость – симбиот. Я невольно сглотнул. То, из-за чего на меня напали, что глава Дэвис обязал защищать пуще всего, сейчас банально могло вытечь, и моя первая миссия в составе гильдии окажется провальной. На целом боку куба нашлась панель, что в данный момент мигала тревожным оранжевым светом. Проведя по ней пальцем, мигание сменилось текстом. Внимание! Нарушена герметичность. Немедленно переместите симбиот в новый куб или проведите установку. Я много раз видел короткие ролики, где показывали, как самые лучшие пилоты галактики устанавливали себе симбиотов. Я сам хотел когда-нибудь оказаться в их числе. Вот только там же говорилось, что это может сделать только пилоты Вура. А я только-только получил в кредит Инур и даже не успел на нем провести ни одной миссии. Получится ли у меня установить симбиот? Нового куба-то у меня нет. А если ничего не предпринять, то задание 100% окажется провалено. Не было печали. Глубокий вдох, как перед прыжком в воду, и я прислоняю серый куб к основанию своей шеи. Внимание! Вы хотите установить симбиот номер 002307. Подтвердите свой уровень с помощью своего ID. Шею уколола, а перед моими глазами побежали строчки текста. Ошибка. ID не обнаружен. Установка отменена. Внимание! Стазисный куб поврежден. Необходима срочная установка симбиота номер 002307 до его уничтожения. Поиск донора для симбиота. Донор обнаружен. Желаете произвести слияние с симбиотом номер 002307? Что ж, пути назад нет, убеждая самого себя, сказал я вслух. Да, желаю.